Глава 21. 11800. Четверг. Я не собираюсь играть сегодня. Когда ты усталый, приходишь с работы, то дома покой не найти от чего-то. А вот в четверг просыпаться совершенно неинтересно. На работу уезжаю ранним утром, еще когда Катерина только просыпается в школу. И работаю я весь день, до обеда, в обед и даже после обеда. И домой возвращаюсь, соответственно, усталый и лишенный всяких желаний. Почти. «Мне все равно, какая еда, доченька», — устало объяснял я. «Давай уже что-нибудь съедобное». Ем, пока Катерина рассказывает новости. Ничего невероятного. Подлая подруга ее подставила, и над ней все смеялись. Теперь она ей отомстит. Артем, это мальчик во дворе, совсем от рук отбился, ругается матом. Катька устала его воспитывать. Училка это опять заставляла всех рисовать русские сказки. Катя Снегурочку нарисовала, но училке не понравилось. Снег ей не такой. А что она в снеге понимает? Если даже наша мама Катин снег одобрила. Уж если наша мама одобрила, то это да, это серьезно. Ничего эти учителя в снеге не понимают. Действительно. А что с уроками? Думал, будет традиционное Катькино отпирательство. «Папочка, ну что ты нудишь?» Нет, с уроками все замечательно. Сегодня Катерина с НАСА занималась. Ого! Кроме уроков, изучала еще магию дома жизни. Я испугался. А как же мой 15-й бой? Я же сам хотел его провести. И Мёбиус так распорядился. Но волновался я зря. По книжечке они магию изучали. Какие вот я знаю заклинания, какое количество маны нужно для каждого, на каком уровне они становятся доступны, сколько дней их необходимо учить, очень полезный для меня диалог получился. Катька явно лучше меня в этом вопросе разобралась. Но это в теории. Вот именно, папочка. Я на практике все должна изучать, а ты филонишь. Не хочешь глобальный квест получать. Это что-то новенькое. Дети родителей в игру гонят. Непорядок. Да и устал я. Тогда, папочка, я расскажу тебе, какую мы с НАСА видели мантию для меня. «Что?» Я немедленно закипаю. «Только не это! Ты что, растратила все мои очки славы?» «Это наши очки славы», — рассудительно говорит Катерина. «Я тоже их зарабатывала». «Согласен. Спорить бессмысленно». «Так что за мантию вы купили?» «Ах, даже не купили, просто смотрели. Невероятную?» Яркую, значит, как крылья жар-птицы? И сверкает, как радуга. Из лоскутков вся сшита, глаз не оторвать. И еще огненные горящие платья там есть. И латы, как для рыцарей, только женские. И железные трусы. Чего только не придумают. На эти мантии всех наших заработанных очков славы еще и не хватит. Да... «А из мебели, папочка, ты даже не представляешь, сколько нам всего нужно!» «Наберем этих ос, доченька, и все купим!» — обещаю я. Стук, гром, приходит наша мама. Сегодня, оказывается, абсолютно неудачный день. Делать никто ничего не умеет, а она обожглась утюгом. Беда! Сильно? Лучше бы не спрашивал. Это ей, оказывается, такой подарок на день рождения от провидения. Вместе с нами, безрукими. А зачем ей утюг в художественной мастерской? И опять я не рублю фишку. Утюг — это наиважнейший инструмент для художника. «Да, папа», — говорит наша Катенька, — «даже я это понимаю». Ладно. Достаем облепиховое масло, обмазываем лечебным составом мамину руку, аккуратно забинтовываем. Слушаем ахи, вздохи, переживания. Ничего приятного во всем этом нет, никто и не спорит. Осторожно кормим маму ужином. А теперь всем спать. Спать никто не желает. Желают задать мне вопрос прямо в лоб. А не забыл ли я, какой завтра день? «Нет, мамочка, мы все помним!» — кричит Катерина. «Мы даже подарок тебе уже придумали». «Подарок? Это хорошо», — отвечает наша мама. «Но кто будет готовиться к приему гостей?» «Как будто кто-то, кроме меня, это делает. Я и буду готовиться. Катьку даже решили в школу не вести, а оставить дома, мне помогать. Если наш старший появится, то тоже его задействуем. Беспокоиться не о чем. А сейчас всем спать. А кто свеклу варить будет? Она долго варится. Я имел в виду всем спать, кроме меня. И дурры. Вот мы с ней этот красный овощ варить и будем. Хотя наш кухонный псевдо-инк в снах не нуждается. А кто? Решаем все вопросы, согласовываем меню, формируем список покупок и план работ на завтра. Все понятно, все сделаем. Смотрю и не верю своим глазам. Неужели угомонились? О, а вот и старший ребенок появился. Наряд на чистку картошки завтра. И на установку стола для праздника. И на любую другую помощь. А пока спать. Все? Гамовер? Двоеточие. Усталая закрывающая скобка. Спать мне почему-то совершенно не хочется. Надеваю шлем. Проверяю связь с дурой. Когда воды в свекле станет мало, не орать, весь дом не будить, тихонечко звать меня по информационным каналам. Инк шлема подтверждает, что это возможно. «Как жаль», — сетует наша кухонная, «что у меня нет манипуляторов, чтобы самой доливать воду. Мне нужны руки, лицо. Между прочим, А.В. Романович, ваша жена неправильно проводит утренний макияж». А вот здесь лично к ней, пожалуйста. Я еще с ума не сошел. Лучше я салатовый желтеньким назову. Это безопасней. На лоджии по ночам прохладно уже. Возвращаюсь, надеваю свитер. Завтра надо законопатить все. Пора к холодной зиме готовиться. В полутьме оглядываюсь вокруг. У Аськи с нашим старшим здесь что-то типа мастерской. Поэтому и вечный бардак. Спотыкаюсь о какой-то раскрашенный ботинок. Завтра под предлогом уборки перед приходом гостей надо заставить детей навести здесь порядок. Ну что, игра? На старт! Внимание! Марш! В моей кирпичной келье без перемен. Краткая проверка текущего состояния. Журнал авантюриста. Статус. Текущее задание. Авантюрист. Необходимо провести не менее 15 битв по защите локаций. Выполнено 14 из 15. Тут все понятно. Статистика событий. Пусто. И это правильно. Сегодня войны не было. Покупок Катька тоже никаких не совершила. Все так. Выполнение глобального квеста. Почтить место гибели последнего истинного лорда дома жизни Мёбиуса. Почтить. А дальше кусю-мусю-бусю-тусю. То есть много-много-много непонятных символов. Потом понятно. Дома хаоса. Место гибели сестры Мириам. А потом опять белиберда из незнакомых символов. Изучено 19,25. 9,5 из 9,75 воина. Всего очков славы 715. А вот и подарочек от дома хаоса. Я обязан почтить место гибели сестры Мириам и еще непонятно кого. Это и без наркоза понятно. Замечательно. Процесс погашения моих подарков-кредитов? ПРК. Подарок от духа-хранителя дома огня. Осталось возместить 734 ОС. Кредит по ходатайству духа-хранителя дома жизни. Осталось возместить 5474 ОС. Подарок от демиурга Тима. Осталось возместить 1486 ОС. Друзья. Большой Тим. Все верно. Рядом без звука появляется Мёбиус. Приветствую вас, авантюрист. Добрый вечер, дух-хранитель дома жизни. Как оно? Ничего? Нормально, улыбается наш дед. Это ведь другая форма вопроса. Как дела, правильно? Совершенно верно. Внезапно вклинивается в наш разговор Сноска. Ишь, какой умный стал. Так и меня перещеголяет. Надо бы саморазвитие этих интеллектов ограничить как-то. Ограничивших, как же? Я доволен вашими успехами, продолжает говорить Мёбиус. Ваша дочь заинтересовала хранителей домов огня. Вы снискали расположение домов воды и хаоса. С хаосом вы ошибаетесь. Сестра Мириам обещала на меня гоблинов натравить, возражаю я, заодно проверяя почти достоверное предположение, что эти виртуальные сущности обмениваются информацией. То есть мои приключения и переговоры тайной для хранителя не будут, недоумения не вызовут. «Я и говорю», — не дает себя перебить наш дед, — «что вы заслужили уважение. Совет демиургов не ошибся, разрешив вам играть. У вас определенно есть потенциал». «Потенциал для чего?» — я пытаюсь выведать информацию. «Для выполнения глобального квеста, конечно». Мёбиус еще продолжает говорить, а я вдруг вспоминаю, что хотел присмотреться к его ушам. Ведь он эльф, а у них форма ушей должна быть специфическая. Специально захожу сбоку, чтобы лучше видеть. «У вас выявилась совместимость с белыми ведьмами!» Продолжал нахваливать меня Мёбиус. «И это замечательно, так как регионы Дома Жизни традиционно возглавлялись магами». «Совместимость», — подумалось мне, — понравились друг другу не более. «Даже у нашей малышки Джоанны, — говорил наш хранитель, — вам удалось пробудить интерес. А у нее, должен вам сказать, не так много возможностей обращать на кого-то внимание». «Есть! Увидел ухо. Совсем оно не острое, очень человеческое. Возможно, верхняя часть его кажется чуть более квадратной, чем обычно. Но сейчас у людей каких только ушей не бывает». «А почему у Джоанны мало возможностей?» Пользуясь разговорчивостью Мёбиуса, спрашиваю я. «Нфи-тик-тю-тяма-цепи-у-у-у!» прогудел в ответ дед. «Интеллект-джитал сервис!» «Чего?» — переспросил я с удивлением, ничего из его ответа не понимая. «Процессорное время», — пояснила сноска. «Терминатолог, блин! Это он так процессорное время обзывает. На эту рыжую, видимо, его выделяют мало». «Процессорное время? Хм. Время существования в игре. Ага. Вот оно как по-русски. Это он на эльфийском сказал?» — спрашиваю я сноску. «Я не уверена», — отвечает она, — «что эльфы существуют. Они же выдумка, сами знаете». «Выдумка». Хотел что-то еще спросить, но онемел. Увидел, что от верхнего кончика уха Мёбиуса отклеилась полоска кожи. То есть половина верхней кромки уха, что к глазам ближе, нормальная, осталась, человеческая. А дальше, как тряпочка какая-то болтается, и безобразный рубец виден. «У него отрезан верх ушей», — вдруг сообразил я. «Он их заклеивает чем-то, чтобы они на человеческие уши были похожи». Почему-то это открытие, заклеенные уши, воспринимается как нечто ошеломительное. А наш дед, видимо, почувствовал что-то, повернулся ко мне лицом. «Бой проводить будете?» «Буду», — вздыхаю я. «Уходит с темы, понятно. Но рубец этот я запомню». «И вот еще что!» «Лорд Андер», — тихо произнес Мёбиус, — «постарайтесь выполнить задание Джоанны. Она поставила на вас весь свой тайм. Будет обидно, если она практически лишится возможности вырваться из круга жизни. «Удачи вам в бо...» «Стоп, Мёбиус!» — я прерываю его. «Можно мне прояснить кое-что?» «Конечно!» — он внимательно на меня смотрит. «Во-первых, формулирую я ряд непонятных мне вопросов. Что такое круг жизни? Что значит вырваться из него? Или не иметь возможности вырваться? Во-вторых, что означает «поставила весь свой тайм»? Что есть тайм? И как это поставило? У вас там тотализатор на игроков, что ли?» «Тайм, глупыш, это время!» — задушевно сообщает мне сноска. «Тайм! Это игровое время конкретной части главного демиурга!» — начинает пояснение Мебиус. «Тотализатор!» — почти поет сноска. «Спор, подарки, соревнования с древнейших времен?» Из-за нее я почти не слышу слов Мёбиуса. «Помолчи, сноса!» «Я еще про лошадей хотела рассказать», — обижается она. «Не надо про лошадей, пожалуйста, прошу я. Потом не обижайся». «Потом будет не к слову», — продолжает она дуться. «Додумались затыкать рот свободной информации. Это в наше-то время». Но утихает, слава богу. Я внимаю пояснением духа-хранителя. Все воины их мира, оказывается, и герои, и обычные бойцы, находятся в круге жизни. Этот круг вечный, и живут они в нем вечно. Но настоящая жизнь, когда можно действовать, сражаться, это когда их призывают на плоскости мира. Это отдельная, локально запущенная игра, дисциплинированно поясняет сноска. От их усилий, от количества прожитых таклов, дней, это я помню, от набранного уровня, от ряда других причин, зависит возможность очередного призыва героя или бойца в следующий раз. В новую плоскость мира. И так раз за разом. Все они за это дело соперничают. Джоанна, кроме того, является частицей главного инка, членом Совета Демиургов от Дома Жизни. Время главного инка распределено поровну между всеми домами. Но между собой частицы, то есть те, с кем я общаюсь как с представителями домов, делят это время неравномерно. Они за него тоже соперничают. И если я выполню задание Джоанны, то она много-много этого тайма получит от других частиц. А если не выполню... «Облажаюсь», — зачем-то уточнила сноска. «То она много-много тайма потеряет. Стало понятней. Теперь и воевать можно. Но прежде сходил на кухню, долил воду в кастрюлю со свеклой до самого краешка, вдруг бой затянется. Выходить же нельзя. Я помню».